Хорошие ребята, мои приятели. Кое-какие вещички у тебя оставят. Возможно, и заночуют. Люди они непривередливые, особых удобств не потребуется. Нет, Муса, — нахмурился Грег. Ночевать, если больше негде, пускай приходят, но никаких вещичек у себя не оставлю. Боишься? — показал Муса в улыбке мелкие белые зубы. Боюсь. А ты не бойся. И не строй из себя целку. Тоже мне чистюля нашелся. На, держи. Вытащил из висевшей на плече сумки сверток, протянул ему. «Что здесь?» — опасливо спросил Грег, не решаясь прикоснуться к свертку. «Тебе понравится!» — еще шире разулыбался Муса. «Зелененькие и наркота. Много зелененьких и много наркоты. Покайфуешь всласть. И еще одно». Резко, будто стреляя, нацелил на собеседника палец. «Чтоб ни одной живой души дома не было, и чтобы никому ни звука, в твоих же интересах». Он хорошо говорил по-английски, почти без акцента. Но во рту у него словно была горячая каша, звуки, казалось, исходили откуда-то из глубины горла. Особенно заметным это делалось, когда Муса заводился. Грег слишком хорошо знал этот гортанный клёкот, чтобы сопротивляться дальше. Промямлил лишь, отодвигая от себя сверток. «Пусть они приходят, раз ты так хочешь, но платить мне ничего не нужно. К тому же я сейчас не нуждаюсь». «Не будь идиотом!» Муса со шлепком вложил свой дар в ладонь Грега. Дружески хлопнул его по плечу и удалился. Грегори Ли постоял еще с минуту, глядя замутненным взором на сверток в своей руке, покусал в задумчивости нижнюю губу, сунул его в карман и поплелся к эстраде. Сказал ребятам, что репетировать больше не сможет. Договорился о встрече вечером. Теперь самым существенным было одно. Торчит Нэнси в своем колледже или, ее любимое занятие, дрыхнет, как всегда, до середины дня. Увидеть сейчас Нэнси, посоветоваться с ней прежде всего. Быстро сунул в футляр гитару, влез в свою неизменную спутницу, потертую кожаную куртку, прихватил шлем и заторопился вниз по лестнице. Такой же старый и верный дружок его Харлей поджидал хозяина у входа в Кондор. Ехать пришлось недолго. Нэнси жила в трех кварталах, домчался за считанные минуты. Дом старый, без лифта. Нэнси снимала комнату на последнем шестом этаже. Прыгая через две ступеньки, Грег взлетел туда, сунул ключ в замочную скважину и облегченно выдохнул, наткнувшись на препятствие. Ключ Нэнси вставлен изнутри, значит, она дома. Нетерпеливо надавил на кнопку звонка. Раз, другой, третий. Потом вообще не снимал с нее палец, пока не услыхал за дверью шаги. Дверь приоткрылась на ширину цепочки. Грег увидел в образовавшемся просвете заспанное лицо Нэнси. «Это ты?» — произнесла она вместе с зевком. «Звонишь, как на пожар!» «Да снимешь ты эту проклятую цепочку!» — взмолился Грег. «У меня, может быть, в самом деле пожар!» Дверь закрылась. Затем, после звякания цепочки, снова отошла. И Грег, наконец, оказался возле Нэнси. Она не признавала ночных рубашек. И такая заспанная, голая, распатланная,